Глава 6. На пресс-конференцию в овальный зал дома журналиста пришло довольно много пишущей и снимающей братьев. И они не обманулись. Сенсация состоялась. Выступавшие перед журналистами ответственные работники Министерства финансов и Министерства экономики сообщили, что правительство предлагает отказаться от выплаты долгов Советского Союза, которые были набраны в Горбачевский период, что Российская Федерация не осколок сгинувшего государства и вправе вести самостоятельную политику. Данные заявления, мягко говоря, не соответствовали международным канонам. В связи с этим после конференции в западной печати поднялся шум и град упреков посыпался на Россию, которая, как правопреемник Советского Союза, нарушала международные обязательства. Официальных ответов от крупных российских чиновников на эти выпады не последовало. Естественным последствием такого молчания стало то, что долговые бумаги Советского Союза начали резко падать в цене. У самого дна пропасти их стремительное падение остановила неизвестная офшорная компания, которая принялась активно скупать советские долги. Для нормального бизнеса такое смерти подобно. Ведь то, что купил за рубль, завтра можно продать только за полтинник, а послезавтра еще дешевле. И поэтому Успенский, тайно финансировавший эту операцию, боялся, что понесет крупные убытки. Правда, человек, предложивший ему поучаствовать в этом деле, поклялся, что все будет окей. Встретились они случайно в VIP-зале «Шереметьево-2», когда Успенский с женой ожидали посадки на самолет кипрской авиакомпании. У стойки бара Успенские увидели бывшего думского депутата Антоненко, перешедшего за пару месяцев до окончания срока депутатских полномочий в Министерство финансов. Выпили по рюмочке Хенси, разговорились. Оказалось, что Антоненко занимается реструктуризацией долгов Советского Союза. «Вещь интересная», — сказал Успенский, полагая таким образом поддержать решение Антоненко об уходе на работу в органы исполнительной власти. Хотя депутаты получали денежное содержание на уровне федеральных министров, по своему статусу до министров они не дотягивали. Лишь двум или трем депутатам удалось пересесть из депутатского в министерское кресло. Поэтому нормальным движением вперед для них считался переход на должность заместителя министра. Работа в этом качестве имела несколько преимуществ по сравнению с депутатской. Во-первых, она была бессрочная. Во-вторых, гарантировала стопроцентное сохранение права на проживание в Москве в бесплатно полученной депутатской квартире. Было и в-третьих, и в-четвертых. Но Антоненко чувствовал себя на седьмом небе из-за того, что у него получилось во-вторых. Еще и потому, что удалось из служебной квартиры в непрестижном Митине переехать в Новорусский дом на Тверской. Правительство купило ему квартиру, полагая, что после этого он будет довольствоваться скромным окладом и не воровать. Но ошиблось. На вопрос Антоненко, почему его интересует долговая тема, Успенский объяснил, что является совладельцем банка, да и раньше, в годы работы вольным юристом, занимался проблемами возврата долгов. Он помогал возвращать долги предприятиям, которые обращались к нему с просьбой оказать такую услугу. Видя реальный результат, предприниматели выплачивали, как правило, щедрые гонорары. «Это хорошо», — сказал Антоненко. Он заказал еще по рюмке коньяка, расплатившись серебристой карточкой. «Есть возможность неплохо заработать». Ну, конечно, если в этом есть необходимость. «Как говорят банкиры, лишних денег не бывает», — пошутил заинтригованный Успенский. «Вот и отлично», — потер руки Антоненко. «Правда, дело несколько рисковое. Но без риска больших денег не заработать в нашем государстве. Нам придется действовать на грани фола. Я рискую должностью, а ты деньгами. Такой расклад тебя устраивает?» В это время их пригласили на посадку в самолет. Антоненко ловко соскочил с высокой табуретки. «Пересечемся на Кипре. Я тебе позвоню». На Кипре встретиться им не удалось. Обстоятельно план совместных действий обсудили уже в Москве после похорон Ульяны. Пресс-конференция в доме журналиста была одним из звеньев деятельности Антоненко и Успенского по зарабатыванию больших денег. По-настоящему больших. Ибо если у них все склеится, получить удастся не меньше миллиарда долларов. В общем, игра стоила свеч. О том, чтобы министру финансов и председателю правительства помощники не торопились докладывать о накате западной прессы на Россию по поводу идеи невозврата долгов Советского Союза, позаботился Антоненко. Не давал он покоя и Успенскому, постоянно требуя проплат долгов через офшорную компанию. Успенский не боялся перебрасывать туда крупные суммы, ибо созданная на Кипре офшорная компания принадлежала ему и Ульяне. Но коль жены уже не было в живых, значит, только ему. Киприот, наемный директор фирмы, был полностью подконтролен и вполне довольствовался тысячей кипрских фунтов, который получал не за работу, а за то, что формально числился главой фирмы. Привлечение киприотов к работе в создаваемых на острове иностранных компаниях – одно из требований кипрского законодательства, благодаря чему, по меньшей мере, несколько десятков тысяч киприотов имели хорошо оплачиваемую работу. Успенский не искал пути обхода этого законодательства, но, принимая рекомендованного ему человека, попросил не вмешиваться в дела фирмы. Это условие директор не нарушал. И на этот раз директор подписывал расчетные счета на крупные суммы, не спрашивая о цели их перевода. Правда, ежедневно в конце дня звонил Успенскому и докладывал о результатах работы его менеджеров на фондовых биржах Нью-Йорка и других городов. Андрей говорил ему «Сэнк-и» и клал телефонную трубку, дабы не нарваться на просьбу прокомментировать свои действия. Наконец, на пятый день Антоненко сказал, что больше не может сдерживать начальство, и завтра будет официальное разъяснение правительства о ситуации по внешним долгам. При этом добавил, после этого дальнейшая скупка долговых бумаг потеряет смысл. «Я уже не знаю, что делать с теми, что приобрел по твоей милости», — пробурчал Успенский. «Скоро узнаешь», — засмеялся Антоненко. «Твой звездный час впереди». И действительно, через день после интервью вице-премьера газете «Нью-Йорк Таймс» цены на долговые бумаги Советского Союза поползли вверх. Но Антоненко просил не торопиться. «Доверься мне». «Доверься», — упрашивал он Успенского. Тот доверился. Лишь через месяц Антоненко дал отмашку. Вскоре появились и первые покупатели. Через две недели Успенский проснулся миллиардером. Конечно, вырученные деньги официально были деньгами банка, но банк-то принадлежал ему. Не остался обиженным и Антоненко. В подарок от Успенского он получил золотую карточку MasterCard, офшорную компанию и виллу на Кипре. В общем, компаньон стал, если не богатым, то вполне состоятельным человеком. Встретившись с Успенским, Антоненко признался: «Деньжищ столько, что хватит и моим внукам. Вот теперь можно и на российское государство поработать. Знаешь, почему на олигархов гонения начались?» «Не в меру брали», — ответил Успенский. «Правильно. Явный перебор пошел. Я не хочу их ошибки повторять, и тебе не советую». «Надеюсь, совет бесплатный?» — улыбнулся Успенский. «Безусловно», — громко рассмеялся Антоненко. «Я теперь советы только бесплатные даю и функционирую как чиновник в рамках своей зарплаты». «Скучно будет», — сказал Успенский и подумал, что Антоненко прав. «Перебор — очень опасная штука. Говоря картежным языком, лучше остановиться на 16 очках, ибо следующая карта рисковая. 22 очка только при наличии двух тузов — праздник. В остальных случаях это перебор. А за ним полный крах. И не только при игре в очко, которую все чаще на американский лад стали называть «блэк-джек». Операция о перепродаже долгов Советского Союза не осталась незамеченной средствами массовой информации. Одни газеты восхищались гениальностью неведомых организаторов этой акции, другие называли их мошенниками, намекали, что в этом замешано российское правительство. Но прямых доказательств причастности правительства к афере никто привести не мог. Успенский оплатил по просьбе Антоненко пару статей, в которых давалась отповедь охальникам, искателям клюковки. Подписывая счета о переводе $10 000, он подумал, что пора обзаводиться собственной газетой, а потом и какой-либо телевизионный канал было бы полезно прибрать к рукам. СМИ — это меч, который можно опустить на головы противников, и щит, который защищает их владельцев. В отличие от Антоненко, Успенский не собирался прятаться от общественности. Он банкир, а банкиру положено быть богатым. Налоговая полиция нагрянула, как весенний снег, нежданно-негаданно. Ее заинтересовал последний отчет банка, где был показан стремительный рост его активов. Обнаружив договоры с офшорной компанией «Грант», полицейские, словно бульдоги, кинулись по следу. Видимо, оперативным путем, а точнее, подкупив кипрского регистратора компании, они узнали, что ее учредителем является Успенский. И вскоре возбудили уголовное дело по статье, по которой ему грозило до 10 лет лишения свободы за уклонение от уплаты налогов. Андрей Иванович довольно легко отбился от притязания налоговиков. Офшорка действовала всего 3 месяца, и он ни копейки еще не перевел с ее расчетного счета на свой личный счет. Что касается прибыли самой компании, то, как говорится, на чужой каравай рот не разевай. Когда придет время, он заплатит киприотам 4,5% от прибыли, и все. Больше никому ничего платить не будет. Таков договор между Россией и Кипром. Не подставился Успенский, когда речь зашла о происхождении уставного капитала. Он объяснил, что деньги взял в долг у зарубежных коллег. Из этого следовало, что он не вывозил незаконно валюту за рубеж. Кроме того, у него была банковская карта «Виза», которая позволяла оплачивать за рубежом любые расходы. После таких пояснений налоговым полицейским пришлось уйти, несолоно хлебавши. Правда, чтобы сгладить неприятное впечатление от безрезультатной проверки, каждому проверяющему Успенский подарил по большой бутылке сверхочищенной водки. Денег этим ребятам государство платит оскорбительно мало. Может быть, поэтому как бы в отместку они принимают подарки от частных лиц, а порой и взятки берут. Едва Успенский отбился от налоговиков, насели следователи, которые вели дела об убийствах Ульяны, Копейкина и Артемьева. Как и предполагал Ищенко, следствие не продвинулось ни на шаг вперед. Это только в советских фильмах следователи да оперативники были знатоками, и которым ничего не стоило раскрыть любое преступление. В реальности во все времена им непросто, особенно если имеют дело с серьезными преступлениями. Была еще одна причина пробуксовки расследования уголовных дел. По указанию Успенского, Ищенко поддерживал деньгами сотрудников, ведущих дела. Следователь, расследующий убийство Ульяны, летал за счет банка на Кипр, где был обласкан по просьбе Петра Ищенко местным мафиози. Второй следственной группе банк оплатил баллистическую и иные экспертизы. А когда один из следователей тяжело заболел, Андрей Иванович выделил 40 тысяч долларов на его лечение. Подписывая милицейские счета, он всякий раз убеждался в правильности своего решения отомстить убийцам Ульяны. Если бы он не взял на себя бремя их наказания, до сих пор Копейкин и Артемьев строили бы коварные планы. Не жалея о случившемся, Успенский все больше утверждался в мысли, что получил право решать судьбы других людей, что любой мафиози, покушающийся на его жизнь или деньги, должен быть уничтожен без суда и следствия. Так надежнее, потому что в рамках действующего судопроизводства невозможно в полной мере наказать преступника. Суд не признает библейский принцип «око за око», проявляет гуманность к убийцам и насильникам, но не к их жертвам. Поэтому тот, кто взял на себя смелость восстановить справедливость, рассуждал он, должен быть освобожден от моральных обязательств. В делах пролетали дни, а по вечерам, когда Андрей возвращался в свою квартиру, его давило одиночество. Ему явно не хватало внимания и заботы Ульяны. Он скучал по ее теплому телу и ласкам. Чтобы как-то отвлечься, просматривал кучу газет и журналов, звонил в Лондон детям. Потом смотрел ночное телевидение и, только доведя себя до полного изнеможения, ложился в холодную, неуютную постель. Забывался сразу же, но короткого сна ему хватало для того, чтобы восстановиться. По утрам, по привычке, он делал зарядку и отправлялся на работу. Однажды к нему пришли ходоки от претендента на пост областного губернатора. Стройные, аккуратненькие, в одинаковых серых костюмах и белых рубашках с темно-синими галстуками. Без обиняков попросили денег. «Вам что, униформу выдают?» — не удержался Успенский. «Так случилось», — ответил один из просителей. Он пригладил смоляные волосы и добавил: «Мы ж не бабы». «По своей жене знаю, если встретятся две женщины, одетые в одинаковые платья, то для каждой из них такое совпадение — трагедия вселенского масштаба». Говоривший засмеялся. «А мне и Григорию на это наплевать. Нам надо задание партии выполнять». Второй проситель подхватил: «О, в рифму получилось. К чему бы это?» «К деньгам», — живо отреагировал его коллега. Успенскому не понравился развязный тон парней. Он буркнул. «Пришли в серьезное заведение и зубы скалите». «Извините, так получилось», — успокоившись, произнес хохотун. «Меня зовут Степан Крыльцов. Мой товарищ Григорий Ласкин. Заглянули по поручению партии «Единения». Нам нужны деньги в поддержку нашего кандидата в губернаторы. Мужик он толковый, работает начальником областного строительного треста. Предприятие государственное, а у государственных предприятий, сами знаете, денег нет. Суммы, которую избирком дал, хватит только на туалетную бумагу для членов избирательного штаба». «И сколько же вы просите?» Чувствуя, что накатывает раздражение, спросил Успенский. «Реченков просит миллион». Григорий уставился на Успенского. Глазки у него были маленькие, колкие. Под пристальным взглядом Андрей Иванович почувствовал себя неуютно. Он скривился и уточнил. «Долларов?» «Конечно», — подтвердил Григорий. «Сами знаете, с родимыми рублями далеко не уедешь». «Вы что, ребята, обалдели?» Успенский вышел из-за стола, прошелся по кабинету. «Вы хоть знаете, как эти доллары достаются? Сколько ума, изворотливости, знаний, наконец, надо, чтобы их заработать? А еще каждый день рискуешь, отбиваешься от рэкета, от налоговых полицейских». «Не жадничайте, Андрей Иванович», — сказал тот, который назвался Степаном. «Мы знаем, что для вас миллион долларов, что для меня рубль. Да и не требуем, а просим, по-хорошему просим. Вы ведь с областными компаниями работаете, надо делиться, иначе...» «Ты мне, подонок, еще и угрожаешь?» — закричал Успенский. Пожалуй, впервые после встречи с убийцей на Кипре им овладела ярость. Вид нахальных, наглых недоумков вывел Успенского из равновесия. Ему захотелось схватить их за галстуки и вышвырнуть из кабинета. Он нажал кнопку вызова охраны. И как нельзя вовремя. Просители тоже завелись. Достав ножи, они двинулись на Успенского. В это время в кабинет влетели трое телохранителей. «Накостыляйте им хорошенько», — распорядился Успенский. «Хотя, впрочем, бить не надо». Повернувшись к просителям, повелительным тоном приказал: «Ножи на стол». Наглецы, видя явное превосходство охранников, молча подчинились. «Мы только припугнуть хотели», — стал оправдываться Григорий. «Не знаю, почему дурь полезла. Простите нас. Ножи-то у нас перочинные». Старший охранник обыскал незваных гостей. Оружия при них не было, а документов тоже. Только визитки свидетельствовали, что они члены избирательного штаба по выборам кандидата в губернаторы Рейченкова. «Ну что, сдать их в милицию?» — спросил охранник. «Нет, там дело возбудят. А мне придется показания давать», — раздраженно ответил Успенский. «Гони в шею этих недоумков. Таким образом, Рейченкову услугу окажем».